Событие 53. Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его. Ромен Ролан. Зима не вмиг налетела, подкрадывалась медленно. То на лужах ледок утром оказывался, то снежинки неожиданно в лицо сыпанут иголочками, и нет больше. Неизвестно, откуда и взялись. Листья облетели с деревьев, их собирали дворники в большие кучи, а мальчишки поджигали и подкидывали в дымные костры большие охапки разноцветной листвы. Дворники ругались, но пойди тех мальчишек поймай. Прыснут в подворотню или за сарай и ищи их свищи. А дворник постоит рядом с дымящимся костром, погреет руки у малюсеньких язычков огня и дальше пойдет бороться с листвой. И никаких пакетов пластмассовых ветер по дворам не носит, ни обрывков туалетной бумаги, нет у москвичей почти мусора. Весь мусор – опавшая листва. И вдруг в одну прекрасную ночь все мгновенно изменилось. Выпал снег. И не прекратился. Еще и утром шел, и днем, только к обеду иссяк. Именно иссяк. Реже пошел, еще реже. Отдельными снежинками покрутился и кончился. А как успел все украсить, все серости и грязь похоронил под сразу толстым белым одеялом, праздник для души и для глаз. Фомин сегодня был выходной. Вся страна была выходной. Воскресенье. Футбол уже кончился, а хоккей еще не начался. Лежал Вовка на диване в гостиной, перебирал струны на гитаре и выдумывал песню про летчиков. Не выдумывалось. Нет, не поэт. А воровать все же пахмутовскую придется. Если бы ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Лишь одна у летчиков мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Николай Добронравов. Когда невеста придет? В комнату в белом фартуке заглянула Степанида Гавриловна. «Скоро. Ну, я тогда картошки потушу с мясом и кисель поставлю». «Угу». Вовка отложил гитару и прикрыл глаза. Потом вспомнил, что так и не посмотрел календарь игр чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Вчера напечатали в Советском спорте. Ему же скоро команду спасать. Так, должны играть с Дзержинцем? И вылетели за пару дней, чтобы к морозам 30-градусным привыкнуть. Ага, вон он. Матч 9-го. Значит, погибнут 7 января 1950 года. Ну вот, теперь хоть дата известна. Еще бы теперь найти повод, чтобы уговорить Василия Иосифовича, чтобы он не отправлял самолетом команду. Так-то Фомин почти придумал этот план. Ну пусть будет план. Идея была завиральная. Даже очень завиральная. Он сам бы, если и повелся на такое, то трижды пальцем у виска покрутив. Придумал Вовка следующее. Напишет, сворует он песню про самолеты и пойдет перед Новым годом к Василию Сталину. Споет песню, уже ради песни про летчиков Василий Иосифович его примет. А потом скажет, что он же молнией стукнутый. И вот иногда, как бы, предчувствует плохое. Сам раньше, мол, не верил. А это раз за разом предчувствие сбывается. Так вот, сейчас он чувствует, что нельзя отправлять команду ВВС в Челябинск самолетом. Что-то плохое с ней случится. Вы, товарищ Сталин, когда вас Бочарников будет просить доставить их самолетом в Челябинск, не поддавайтесь на уговоры. Херня этот Дзержинец. Мальчики для битья. Ни скорости, ни умения. И без акклиматизации ВВС во главе с Бобровым и Бочарниковым их порвет, как тузик грелку. Не поддавайтесь. Бочарников, он вечный перестраховщик. А тут такая ответственность на плечи легла. Пусть едут спокойно поездом. Должно получиться. Насколько Челенков помнил, Василий и так не хотел команду отправлять самолетом, особенно после того, как их в Казани, кажется, посадили, ну, неважно. Главное, что не хотел. А Бочарникову его пришлось долго уговаривать. Теперь, вспомнив Вовкино предупреждение, точно не пошлет. Летчики, они люди суеверные. Футбольный сезон для «Динамо» и сборной СССР закончился очень и очень хорошо. Сборная в начале октября разорвала в клочья сначала ирландцев со счетом 6-1, а потом шведов с точно таким же счетом. Из этих 12 голов 5 на счету Фомина. Челенков не помнил, считаются ли сейчас голы в отборочном турнире чемпионата мира или нет. Но что он точно самый результативный нападающий в мире на настоящий момент – 100%. У него за 5 игр уже 10 забитых голов. Еще бы в Финляндию поехал тогда, и вообще бомбардирский бомбардир был бы. Ну да ладно, в финале будет еще возможность попытаться золотой мяч получить. Челенков к этому уже загребущие руки приложил. Он Савина уговорил учредить от газеты «Советский спорт» такую награду. Договориться с журналом «Франс Футбол» о совместном вручении и продвинуть потом эту награду в FIFA, как официальную. В реальной истории это сделает один Франс Футбол в 1956 году. Это Федор Челенков помнил точно. Как-то смотрел передачу по телевизору про историю этой награды. Если СССР будет причастен к ее вручению, что в этом плохого? Сборная СССР официально теперь получила приглашение на финальную часть чемпионата мира в Бразилию. Швеция, как Фомин и предполагал, тоже едет. Ей предложили занять место отказавшейся ехать команды Шотландия, и олимпийские чемпионы, даже не размышляя, в этот же день согласились. Их даже не насторожило, что никому неизвестная до этого сборная СССР два раза их обыграла с крупным счетом. Предварительные игры не считаются. Швеция в финале докажет всем, что это было случайностью. Игроки просто не настроились. Звездную болезнь поймали. Теперь, получив ведро холодной воды за шиворот, выздоровели, поумнели. Это Вовка прочел в Ленинке, в газетах вражеских. Интересно же было, какие команды попадут в Бразилию. Вот там и было в одной из газет интервью руководителя Федерации футбола Швеции. Если вспомнить, что шведы займут на этом чемпионате мира третье место в реальной истории, то решение их федерации правильное. Команда «Динамо» вместе с Фоминым в этом сезоне сделала второй раз золотой дубль. И чемпионат выиграла с приличным отрывом от соперников и с огромной разницей забитых и пропущенных. Так и Кубок СССР в серьезной сече с торпедовцами Москвы добыла. Матч закончился с редким для современного футбола счетом 2-1. Маловато голов. Зато заруба была жаркая. Не в обороне обе команды отсиживались, просто чудеса. Не желал мяч в ворота залетать, хоть руками его туда заноси. Вовка один именно почти и занес, просто завел в ворота. При этом на себе таща двух защитников торпеда, впившихся в него как клещи. По идее, Латышев, судивший матч, должен был удалить обоих и назначить пенальти. Но раз гол все одно состоялся, то отделались защитники устным внушением. Так что на пиджаке у Вовки еще одна чемпионская медаль добавилась. Теперь 4. И надо понимать, что раз Молотов обещал, то им с Касселем и Гендельштейном еще и сталинская премия скоро обломится в области кинематографии. Номинирован, так сказать, их фильм «Футбольный финт». Дождаться осталось. Там премия первой степени 100 тысяч рублей. Ну, даже на троих. И то приличные деньги. Еще бы спасти команду. И тогда год можно назвать очень удачным.